Сон про семь стаканов. 1 сентября произошли очень важные события. Было воскресенье, и каждый занимался любимым делом. Артур учил своего дрессированного кролика считать, Альфред вырезал дудку, Анастасий стрелял из лука по мишени, один из Антониев, сидя на корточках возле муравейника, изучал жизнь муравьев. Альберт собирал желуди и каштаны, а я играл со своими пуговицами и строил из них всякие фигуры. Пан Клякса был не в духе. После ссоры с Филиппом он вообще сильно изменился. Я не понимал, что может связывать пана Кляксу с Филиппом. Меня удивляло, как это парикмахер, поставщик веснушек, осмелился кричать на пана Кляксу и хлопать дверьми. Что ни говори, а с этого дня все в академии пошло кувырком. Пан Клякса стал немного ниже ростом, сильно помрачнел и все дни напролет чинил свой увеличительный насос. Уроки все чаще вместо него вел Матеуш. В кухне у пана Кляксы подгорала еда, раскрашивал он ее в какие-то безвкусные цвета, а всякий раз, заслышав звонок в ворота, подбегал к окну и нервно теребил бровь. Тот день, о котором я рассказываю, я составил из пуговиц фигуру зайца. Пан Клякса подошел ко мне, склонился над зайцем и посыпал его бронзовым порошком. Заяц ожил, вскочил на ноги и юркнул в дверь, утащив все мои пуговицы. Это позабавило пана Кляксу, он громко рассмеялся, но тут же помрачнел и сказал: «Что толку знать тайны красок, порошков, стеклышек, если я не в силах справиться с этим негодяем Филиппом? Да, он принесет мне немало горя и забот». Меня удивили слова пана Кляк. Я не знал, что взрослый человек может быть таким беспомощным. Пан Клякса угадал мою мысль, наклонился и сказал мне на ухо: «Одному тебе могу довериться, потому что ты мой лучший ученик. Филипп хочет, чтобы я принял в академию двух его сыновей. В противном случае он грозит отнять у нас все веснушки. Он даже придумал своим мальчикам имена на букву А. Чует мое сердце, это плохо кончится». Тут пан Клякса вынул из кармана горсть пуговиц, швырнул на пол, так что они сами образовали фигуру зайца и, прыгая на одной ноге, вышел из комнаты. Этот разговор меня очень удивил. Я решил разыскать Матеуша и разузнать во всех подробностях, почему пан Клякса боится Филиппа. По воскресеньям Матеуш обычно улетал в сказку про соловья и розу на урок соловьиного пения. Я пошел в парк, надеясь встретить Матеуша, когда он будет возвращаться. Войдя в парк, я услышал странный шум. Листья шуршали, кусты качались, трава колыхалась, словно полчища невидимых существ передвигались по земле, минуя аллеи и тропинки. Я побежал на шум и очутился у пруда. Только тут я понял, что произошло. Воды в пруде не было. Рыбы в отчаянии бились о былистое дно, а бесчисленное множество лягушек и раков уходило искать себе новое пристанище. Я двинулся рядом с процессией и увидел впереди большую лягушку с маленькой короной на голове. Это была уже знакомая мне царевна-лягушка. «Я узнала тебя, мальчик. Ты недавно был в моей сказке и произвел на меня хорошее впечатление. Видишь, какое случилось несчастье? Пан Клякса почему-то выкачал всю воду из пруда, оставив его обитателей на произвол судьбы. Я покинула свой подземный дворец, чтобы помочь им. Лягушка, даже если она из другой сказки, скорее поймет лягушку, нежели пан Клякс.